Заключительные замечания. Первую попытку связать свои основные философские воззрения в одно целое, в форме большого прозаического сочинения, мой брат, по всем вероятиям, предпринял еще в 1882 году. По крайней мере, в рукописях той эпохи мы находим целый ряд разнообразных планов, содержащих указания на это, как, например, следующий: грядущее, пророчество, а. самоопределение морали, б. освобождение, с. средина и начало гибели, д. признаки полдня, е. добровольная смерть. Впрочем, достаточно перечесть наброски в посмертных работах, помещенных в пятом томе этого издания. Из них мы, к удивлению нашему, увидим, что одна из воспроизведенных там записей, относящаяся к зиме 1881-82 годов, содержит значительную часть мыслей, положенных в основании помещенной в этом томе воли к власти. В особенности плодотворным затем оказалось в этом отношении лето 1884 года, когда возникли несколько больших планов и были разработаны немного подробнее. Один из этих планов гласит: «Вечное возвращение, предсказание, большое предисловие, новая просветительная эпоха, старый имел характер, соответствующий демократическому стаду, уравнение всех. Новое желает указать путь властным натурам, поскольку им, как и государству, позволено все, что стадному существу не дозволяется. Первый отдел. Новая правдивость. Новое освещение вопроса об истине и лжи в живом. Второй отдел. По ту сторону добра и зла. Новое освещение вопроса о добре и зле. Третий отдел. Скрытые художники. Новое освещение вопроса об образующих и преобразующих силах. Четвертый отдел. Самоопределение человека. Воспитание высших людей. Пятый отдел. Молот и великий полдень. Учение о вечном возвращении, как молот в руках самых могучих людей». В промежутке между приведенными планами в рукописях попадаются самые разнообразные планы для задуманной им колоссальной работы, но «Воля к власти», как заглавие, мы находим впервые весной 1885 года, когда закончена была четвертая часть «Заратустры». По окончании «По ту сторону добра и зла» летом 1886 года впервые перед братом с ясностью обрисовывается весь план будущего произведения. Но об этом так подробно сказано во введении, что я могу ограничиться только ссылкой на него. Там же приведены соображения, по которым мы сочли нужным положить в основании распорядка этого издания план от 17 марта 1887 года, хотя имеются еще налицо планы и позднейшего времени. Упомянутый план от 17 марта 1887 года существует, впрочем, еще в двух позднейших обработках, из которых мы заимствовали очень полезные указания по отношению к распорядку работы. Из этих обработок можно усмотреть, что самый план оставался в силе до начала 1888 года.